Глава 22. Ссора. Они танцуют третью кадриль. Их визави Жданов с прихорошенькой воспитанницей. Эта маленькая девушка, по виду почти девочка, кажется Александрову похожей на ожившую новую фарфоровую куклу. У нее пушистые волосы цвета кокосовых волокон, голубые глаза, блестящие, как эмаль, круглые румянцы на щеках, точно искусственно наведенные, и крошечный алый ротик, вишенка. Обо всех ее прелестях нельзя иначе говорить и думать, как в уменьшительном виде. Она постоянно улыбается, сверкая беленькими остренькими зубками. Она веселится от всей души, вертится, оглядывается, трясет головою и светлыми кудряшками, ее ручки и ножки в беспрестанном нетерпеливом движении. «Не правда ли, как мила?» — полголоса спрашивает Зиночка. Александров наклоняется к ней. «Просто прелесть», — говорит он. «Она, наверное, получила бы первый приз на выставке». Зиночка смотрит на него с легким недоверием. «На какой выставке? Я вас не поняла». «На кукольном базаре». «Знаете, это меня всегда удивляло. Как только люди хотят сказать высшую похвалу красивой барышне, они непременно скажут, ну, точь-в-точь куколка. Я не поклонник такой красоты». Зиночка сердится и как будто непритворно. «Я не предполагала, что вы такой злой. Нина Забелла — это моя лучшая подруга, и у нас все ее любят. Она самая умная, самая добрая, самая веселая. А вы — Заил». «Заил. Вот так название. Кажется, откуда-то из Христоматии. Александрову давно знакомо это слово, но точный смысл его пропал. Зала и Ил. Что-то не особенно лестное. Не философ ли какой-нибудь греческий со скверной репутацией жена-ненавистника? Юнкер чувствует себя неловко. «Тогда прошу простить», — смиренно говорит он. «Как приятно иметь такого верного друга, как вы. Я пошутил и, признаюсь, неловко. Теперь я вижу, что мадемуазель Забелла очаровательна». Зиночка опускает длинные темные ресницы, прикрывая чуть заметную лукавую улыбку глаз. «Вы правы», — говорит она с кротким вздохом. «Я бы очень хотела быть такой, как она». Юнкер чувствует, что теперь наступил самый подходящий момент для комплимента, но он потерялся. Сказать бы: «О нет, вы гораздо красивее», выходит коротко и как-то плоско. «Ваша красота ни с чем и ни с кем не сравнима. Нехорошо, похоже на математику. Вы прелестнее всех на свете». Это, конечно, будет правда, но как-то пахнет штабным писарем. Да уж теперь и поздно. Удобная секунда промелькнула и не вернется. Ах, как досадно, какой я тюлень. Но оркестр играет вторую ретурнель. Мотив ее давно знаком Юнкеру. Это кадриль попури из русских песен. Он знает наивные и смешные слова. «Нет-нет-нет, она меня не любит. Нет-нет-нет, она меня погубит». Замешательство Александрова все растет. С незапамятных лет установилось неизбежное правило: во время кадрили, особенно в промежутках между фигурами, кавалеру полагается во что бы то ни стало занимать свою даму быстрой, непрерывной, неиссякаемой болтовней на всевозможные темы. Но Александров с удивлением и с тоской замечает, что все его кадрильные слова – приклеились у него где-то в глубине гортани и никак не отклеиваются. Он уже во второй раз спросил Зиночку, нравится ли вам сегодняшний бал, и, спросив, покраснел от стыда, поперхнулся и совсем не кстати перескочил на другой вопрос, любите ли вы кататься на коньках. Зиночка вовсе не помогала ему, отвечая, нарочно сухо, как показалось Юнкеру, да и нет. А как мучительно завидовал он в эти тяжелые минуты беззаботному и неутомимому точно заводному Жданову. Разговор у него бежал, как водопад, сверкал, как фейерверк, не останавливаясь ни на миг. Пошлет же судьба человеку такой замечательный талант. Проделывая без увлечения по давнишней привычке разные шоссе, круазе, шен и балансе, Александр все время ловил поневоле случайные отрывки из той чепухи, которую уверенной, громкой скороговоркой нес Жданов. О фатализме, о звездах, духах и духах, о царь-пушке, о цыганке-гадалке, о липком пластыре, о канарейках, об антоновских яблоках, о лунатиках, о Наполеоне, о значении цветов и красок, о пострижении в монахини, о бангорских кошках, о переселении души и так далее, без начала, без конца, без всякой связи. Его дама, маленькая Ниночка Забелла, радостно хохотала, закидывая назад свою светло-серебристую кукольную головку и жмуря глаза. Александров окончательно падает духом. Ни одно легкое слово не идет на язык. Оркестр как нарочно поддразнивает его в пятой фигуре. «Нет, нет, нет, она меня не любит!» И бедный юнкер с каждой минутой чувствует себя все более тяжелым, неуклюжим, некрасивым и робким. Классная дама в темно-синем платье со множеством перламутровых пуговиц на груди и с рыбьим холодным лицом давно уже глядит на него издали тупым, ненавидящим взором мутных глаз. Вот тоже приехал на бал, а не умеет ни танцевать, ни занимать свою даму, а еще из славного Александровского училища. Постыдились бы, молодой человек. Ужасно много времени длится эта злополучная кадриль. Наконец, она кончена. «Гран-ро!» — кричит адъютант, весело раскатываясь на «Р». Зиночка Белышева от «Гран-ро» отказывается. «Я не люблю этой тесноты и толкотни», — говорит она. Но Александрову и без лишних слов совершенно ясно, что вовсе не этот путанный затейливый танец, а именно его, юнкера Александрова, не любит Зиночка. Зиночка садится на стуле в галерее за колоннами. Юнкер только что собирается со страхом и надеждой в душе присесть возле нее, как она тотчас же поднимается. «Простите, меня зовет подруга». И быстро, мелькая черными туфельками и белыми чулочками, свободно и грациозно лавируя между танцующими, она торопливо перебегает на другую сторону зала. «Все кончено», — говорит густым трагическим басом кто-то внутри Александрова. Однако Зиночка побежала совсем не к подруге. Александров следил за нею. Она остановилась перед синей дамой с рыбьим лицом, выслушала, наклонив прелестную каштановую головку, несколько сказанных дамою слов и чинно села рядом с ней. «При чем же здесь подруга?» — подумал огорченный юнкер. «Просто ей хочется отделаться от меня». Но нет. Вот она бросила на юнкера через всю залу быстрый, вовсе казалось, невраждебный взгляд, и тотчас же, точно испугавшись, отвела его и еще строже выпрямилась на стуле, чуть-чуть осторожно косясь на синюю классную даму. Неужели это все только коварная игра? Мрачный, ероша свою прическу бобриком, нервно пощипывая чуть пробивающийся пушок на верхней губе, дожидается Александра в конца затянувшегося гран-рон и, наконец, дождался. Распорядитель объявляет польку-мазурку. «Еще попытка. Самая последняя, а там будь что будет». Ах, жаль, что нельзя, бросив бал, уехать прямо домой на Пресню. Необходимо явиться в училище и там ночевать. Все этот упрямый дрозд. Подрезвые, скачущие лихие звуки польки-мазурки, Александров поспешно пробирается к тому месту, где сидит Зиночка. Он уже близко от нее, всего 10-15 шагов. Но откуда ни возьмись, появляется перед нею спиной к Александрову усталый, присыщенный паж. С какой небрежностью он поклонился. Как снисходительно, нехотя обнял ее грациозную тонкую талию, и он совсем нарочно не хочет делать потанца, он лишь равнодушно и даже отчасти брезгливо шагает в такт. Ого! Осмелился бы он так спустя рукава танцевать во дворце или в знатном петербургском доме. Для него здесь только Москва, жалкая провинция, а он, блестящий паж ее величества или высочества, будет потом с презрительной улыбкой говорить о московских смешных кузинах. Да, охотно повстречался бы я с этим белобрысым прилизанным фазаном где-нибудь с глазу на глаз. «Без посторонних свидетелей», — думает Александров, изо всей силы напрягая мускулы крепкого тела. Паш сделал круг и посадил Зиночку на ее место, чуть-чуть мотнув головой. Александров торопливо подбежал и старательно поклонился. «Можно просить вас?» «Ах, только не теперь, я ужасно устал». Александров медленно отступает к галерее. Там темнее и пусто. оборачивается, и что же он видит? Тот самый катковский лицеист, который танцевал вальс, высунув вперед руку, подобно дышлу, стоит, согнувшись в полупоклоне перед Зиночкой, а та встает и кладет ему на плечо свою руку, медленно склоняя в то же время прекрасную головку на стройной гибкой шее. Больше Александров не хочет и не может смотреть. Теперь он уверенно знает, что им совершена какая-то грубая, непростимая ошибка, какая-то нелепая и смешная неловкость, которую загладить уже нет ни времени, ни возможности. Пойти объясниться, просить прощения нет. Это значило бы громоздить глупость на глупость. Ни раздражения, ни упрека нет у него в душе против Зиночки. Распускалось, расцветало какое-то легкое, чудесное, сверкающее счастье, и вдруг померкло, исчезло. Весь мир теперь для юнкера вдруг окрасился желтым тоном, тусклым и скучным, точно он надел желтые очки. Звуки резвой музыки кажутся унылыми, печально колеблются огни оплывших огарков в люстрах и шандалах. Лица, которые он видит, все стали некрасивы, несимметричны и бледны. Тоска.